Высоцкий Владимир Семенович, 1938-1980, актер, поэт и певец. 14 сентября 1979 года Высоцкий выступал на Пятигорской студии телевидения. «Какой вопрос вы бы хотели задать самому себе?» – спросил его ведущий. Высоцкий ответил: «Я вам скажу, может быть, я ошибусь. Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот такой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ». К сожалению, ответ на этот вопрос был бы неутешителен. В момент интервью Высоцкому оставалось жить чуть более 9 месяцев. В последние годы жизни Высоцкий часто уходил в пике, то есть злоупотреблял алкоголем, а потом и наркотиками. Как считают друзья Высоцкого, эти срывы были для него какой-то формой разрядки. К сожалению, они же стали причиной его ранней гибели. Врач Анатолий Федотов, который не раз спасал Высоцкого от верной смерти, вспоминает 18 июля 1980 года. «Я с сыном был на Гамлете. Меня нашел Валера Янкулович. Володе очень плохо. Я за кулисы. Вызвали скорую, сделали укол. Он еле доиграл, а на следующий день ушел в такое пике, таким я его никогда не видел. Что-то хотел заглушить, от чего-то уйти, или ему надоело быть в лекарственной зависимости. Хотели положить его в больницу, уговаривали, бесполезно. Теперь-то понятно, что надо было силой увести. 23 июля при мне приезжала бригада реаниматоров из Склифосовского. Они хотели провести его на искусственном аппаратном дыхании, чтобы перебить гипсоманию. Был план, чтобы этот аппарат привести к нему на дачу. Наверное, около часа ребята были в квартире, решили забрать через день, когда освобождался отдельный бокс. Я остался с Володей один, он уже спал. Потом меня сменил Валера Янкулович. 24 июля я работал. Часов 8 вечера заскочил на Малую Грузинскую домой к Высоцкому. Ему было очень плохо. Он метался по комнатам, стонал, хватался за сердце. Вот тогда при мне он сказал Нине Максимовне: «Мама, я сегодня умру». Я уехал по неотложным делам на некоторое время. Где-то после 12 звонит Валера: «Толя, приезжай, побудь с Володей, мне надо побриться, отдохнуть». Я приехал. Он метался по квартире, стонал. Эта ночь была для него очень тяжелой. Я сделал укол снотворного. Он все маялся. Потом затих. Он уснул на маленькой тахте, которая тогда стояла в большой комнате. А я был со смены уставший, измотанный. Прилег и уснул, наверное, часа в 3. Проснулся от какой-то зловещей тишины. Как будто меня кто-то дернул. И к Володе. Зрачки расширены, реакции на свет нет. Я давай дышать, а губы уже холодные, поздно. Между 3:30 наступила остановка сердца на фоне инфаркта. Судя по клинике, был острый инфаркт миокарда. А когда точно остановилось сердце, трудно сказать. Вызвал реанимацию, хотя было ясно, что ничего сделать нельзя. Вызвал для успокоения совести. Позвонил в милицию, чтобы потом не было слухов о насильственной смерти. Смог бы я ему помочь? Трудно сказать, но я бы постарался сделать все. До сих пор не могу себе простить, что заснул тогда. Прозевал, наверное, минут 40.